Затем Дин Хаа похлопал хозяина отеля по плечу и сказал: «Не волнуйся, я совсем разберусь». Не успел его голос затихнуть, как юноша вышел на лестницу. Все в отеле сразу же на него посмотрели. Никто не думал, что при появлении армии черной брони юноша не только не попытается сбежать, но даже сам выйдет им навстречу. Он что, безумец? Армия черной брони подчинялась самой божественному королевскому двору. Он что, и с ними мог потягаться? Сам вышел. Хорошо, ты за все ответишь, злодей. Как посмел ты ранить юную мисс? Увидев Дин Хаа, глаза бабушки Жун загорелись яростью. Она сразу на него закричала. У нее со спины подошла армия черной брони. Глава 850. Похоже, у тебя и неладно с памятью. Самые слабые солдаты были королями боевых искусств. В руках у них были боевые топоры. Возглавляли армию три высоких воина на пике стадии властителя. Они были мрачными, вокруг них вихрилась злая аура. Видно было, что они прошли не через одну битву. У воинов, не раз побывавших на поле боя, куда больше опыта, чем у простых учеников всяческих сект бескрайнего континента. Теперь тебе никуда не сбежать, мелкий ублюдок. Ты оскорбил юную мисс и скоро пожалеешь о том дне, когда родился. Бабушка Жун шагнула вперед, на лице у нее была самодовольная улыбка. Она снова показала на Дин Хаа пальцем и закричала: «Похоже, у кого-то проблемы с памятью». Дин Хаа покачал головой и поднял руку. Перед бабушкой Жун вспыхнул ярчайший огонь, ее лицо снова онемело. По нему будто ударили огромным молотом. Ее челюсть разлетелась в дребезги, и сама она полетела назад. В этот раз у нее не получалось даже жалобно закричать. Три главных воина удивились. Они ничего не могли тут поделать. Бабушка Жун отлетела слишком быстро. Непонятно даже, выживет ли она после такого удара. Дин Хаа оказался намного сильнее, чем они себе предполагали. Они не смогли даже разглядеть его удар, а юноша явно особенно не старался. Зеваки в отеле снова пришли в шок. Юноша оказался очень храбрым. «Как ты посмел так себя вести перед армией черной брони?» — заголосил один из главной троицы. Кланг, кланг, кланг, кланг. Несколько сотен солдат достали свои мечи и копья. Мелькнула холодная сталь. Воины окружили Дин Хаа. Юноша слегка улыбнулся и сказал: «Если не проучить бешеную собаку, она так и будет кусаться». Затем он взглянул на трех солдат и сказал: «Армия черной брони – самые лояльные воины божественного двора. Вы обязаны защищать его людей, а не вмешиваться в чужие дела на стороне безумных старух. Я от вас такого не ожидал». Лица высоких солдат потемнели. Дин Хаа вел себя предельно спокойно. Он явно не был простым человеком. К тому же он был очень силен. Солдаты испугались. А что если он аристократ из божественного двора? Тогда им троим и правду нельзя на него нарываться. Один из них расслабился и тихо сказал: «Сир, вы ранили шестую дочь поместья правителя города. Мы не могли остаться в стороне. Пройдите с нами, и я уверен, все это окажется большим недоразумением». Дин Хаа слегка улыбнулся. «Хорошо». Один из них достал особые наручники с формацией. Дин Хаа немедленно взглянул на троицу с легкой улыбкой. Один из солдат сразу все понял и прокричал: «Это просто формальность, мы понимаем, юному мастеру не пристало носить наручники». На этих словах он повернулся к нему и улыбнулся. «Нам запрещено особое отношение к кому бы то ни было, поймите. Прошу вас пойти на уступки, и все будет хорошо». Дин Хаа рассмеялся и молча протянул руки. Треск. На него надели наручники. Солдаты сразу же облегченно вздохнули и сделали себе заметку. Если Дин Хаа действительно окажется наследником благородного мастера божественного двора, нужно будет обязательно перед ним извиниться, но сейчас просто не было другого выбора. Солдаты подобрали лишившуюся сознанию бабушку Жун и пошли вместе с Дин Хаа вдаль. Когда они ушли, люди в отеле постепенно пришли в себя, и все. Они просто ушли, а как же битва? Кто-то с разочарованием причитал, кто-то другой усмехнулся и сказал: «Ничего ты не понимаешь, юноша сам проследовал за армией черного ворона, им еще убеждать его пришлось. Он явно не боится шестую дочь главы города. Может быть, он какой-то невероятный мастер, и поэтому думает, что непобедим. Ха, ты видел, как он себя вел? Так могут лишь те, кто привык, что их почитают. Я такую ауру уже видел. Юноша наверняка юный мастер из божественного двора. Скоро городскому главе придется на коленях молить у него прощения», — говорили люди. Вскоре все улеглось. Менеджер отеля меж тем стоял за приемной доской и думал о всех вдруг появившихся проблемах. Его одолевал страх. Но когда он услышал разговоры людей, то пришел в себя и немедленно послал брату и сестре, что все еще сидели в отеле, отдельного официанта. Тем не менее тот почти сразу же вернулся и сказал, что гости закрылись в комнате и просит не волновать. Мужчина средних лет покачал головой и решил именно так и поступить. Пройдя по запутанной дороге и через несколько иллюзорных формаций, Дин Хао попал в поместье главы города. Там его поместили в тюрьму. Поместье было большим и занимало почти 100 квадратных километров. Тут были прекрасные павильоны, каменные сады, водопады и много всего прочего, так что место напоминало жилище бессмертного. Но пройдясь по нему, Дин Хао на каждом шагу чувствовал либо защитный механизм, либо стражника вблизи. Повсюду патрулировали мастера, атмосфера была давящая, тут и там стояли солдаты армии черной брони, их было не счесть. Наблюдая за всем этим, юноша кивнул. Примерно этого он и ожидал. Три солдата не смели заставлять его ждать, подали ему лучшие кушанья и побежали оповестить своих командиров. Потом от них долго было не слышно. Время шло, грубая шестая дочь и ее яростные служанки тоже не появлялись и не спрашивали о Дин Хао, но ему было все равно. Он установил в тюрьме формацию для оповещения об опасности, сел, скрестив ноги на дощечках из лазурного древа и начал культивировать. Юноша культивировал в этом мире все быстрее и быстрее. За последние два месяца он обращался к культивации всегда, когда появлялось время, и уже был обеими дантянями на 8-м этапе властителя. Каждый сон и каждый завтрак в этом мире были сравни культивации. Сила юноши росла не по дням, а по часам. Он все еще был не уверен, была ли культивация других воинов с бескрайнего континента настолько же быстрой. Еще полчаса прошло в тишине. В тюрьме было непонятно, что происходит снаружи, но судя по времени уже настала полночь. Послышались шаги, показалось несколько стражей, сменялся караул. Пришло 4 новых стража. Они взглянули на Дин Хао через решетку и начали говорить между собой. Слышал, ночью глава опять собирается пытать дьявольскую звезду, пока не придет посланник божественного двора. Жаль, говорят, она прекрасна как цветок, а вынуждена так страдать. С нее по кусочку срезают все мясо. Что, как она тогда все еще жива? А ты не слышал, девушка очень сильна и вынослива, даже если порубить ей до костей, она может сразу же отрастить себе все мясо. Пока ее душа в голове цела, она будет жить. Глава хочет узнать от нее божественные способности, поэтому и пытает, но несмотря на все свои страдания она до сих пор не сказал ни слова. Посланник двора ожидается уже завтра, если к тому времени глава не успеет, ему уже ничего не узнать. Среди звезд вообще нет нормальных, говорят, когда 6 месяцев назад появилась первая, двор послал могучих мастеров ее поймать, но она всех их перебила. Стражи вели вокруг стола оживленную беседу. Вдруг снаружи зазвенела сталь и открылась большая стальная дверь. Вошло несколько яростного вида женщин. Они окружали девушку, которую Дин Хао встретил сегодня в отеле, шестую дочь главы города. Вот он, мисс. Мо Бинчжан все проверил, мальчишка простой бродячий воин, у него нет никакого влияния, можете делать все, что хотите. Рядом с камерой встала бабушка Жун и обратилась к Дин Хао набухшим, покрасневшим лицом. Она смотрела на него как ядовитая змея. Пришли наконец, юноша открыл глаза. Ну что теперь, мальчишка? Шестая мисс взглянула на него своими красивыми глазами. Они резали как ножи. Девушка усмехнулась и сказала, теперь ты не такой гордый, ты поплатишься за то, что посмел поднять на меня руку. Она взмахнула рукой. Стражники все поняли, поспешили открыть камеру. Дин Хао был в особых наручниках. Даже пиковый властитель боевых искусств не мог их взломать, поэтому женщины его не боялись. Затрещала сталь, покрытая формациями решетка постепенно поднялась. «Приготовьте пыточные инструменты!» – холодно крикнула бабушка Жун. Несколько телохранителей немедленно принесли всяческие стальные инструменты. Они были наполовину ржавые от крови и выглядели очень мрачно. Страшно представить, сколько людей от них пострадало, раз они приобрели такой цвет. От них разило кровью, кое-где виднелись кусочки костей. «Сегодня ты их всех попробуешь!» Шестая юная мисс посмотрела на Дин Хао сверху вниз. Уголки ее губ слегка приподнялись. «Я разрежу тебя на куски, тогда ты познаешь истинный страх». Девушка ожидала, что Дин Хао запаникует, но тот ее разочаровал. Юноша медленно поднялся на ноги, мимолетно взглянул на пыточные инструменты, а потом обратился к бабушке Жун. «Похоже, у тебя и вправду неладно с памятью». Глава 851. Подземелье. На словах «сплохая память» бабушка Жун перепугалась и невольно отскочила назад. Она была в ужасе, но спустя секунду... Взглянув на путы Динхао, она пришла в себя и злобно усмехнулась. «Это у тебя проблемы, ублюдок. Больше ты так говорить не посмеешь. Теперь ты скован и тебе никуда не сбежать». Меж тем шестая дочь главы города о чем-то подумала и сказала стражам: «Принесите еще кандалы на ноги, чтобы мальчишка не сбежал». Своими глазами увидев силу Динхао, девушка его все еще побаивалась. Юноша слегка усмехнулся. Ему хотелось проучить этих женщин, но еще вдруг возникло желание подшутить над ними. Он позволил стражам заковать себе ноги. Шестая юная мисс наконец расслабилась, и вдруг на ее красивом лице показалась яростная улыбка. «Теперь тебе точно не сбежать. Пришло время наказания». Дикие старухи усмехнулись и начали окружать Динхао. Бабушка Жун была самой нетерпеливой, но вскоре улыбки застыли у них на лицах. Динхао вдруг потянулся, зевнул и взмахнул руками. Путы, которые связали бы даже императора боевых искусств, вдруг спали у него с рук, как рваные одежки. На них потухли формации. Юноша смял сталь в шар и бросил на землю. «И вы на это надеялись? Хрупкая штука», — сказал он с улыбкой. В глазах шестой дочери его улыбка напоминала усмешку бога смерти. Бабушка Жун так перепугалась, что невольно закричала. Ее тело дрожало от ужаса. Глава города купил эти божественные наручники за очень большие деньги у настоящего мастера создания артефактов. Как это они так просто сломались? А небеса, кто такой этот юноша? Живое божество, думаю, вам самим не помешает попробовать на себе пыточные инструменты. Сколько невинный человек вы ими пытали? Динхао шагнул вперед и разорвал путы на ногах. Ты, шестая юная мисс, пришла в себя, побледнела и сгустком света кинулась к выходу. Динхао взмахнул рукой. Хлынула невидимая сила. Девушка уже стояла прямо у выхода, как вдруг ее потянуло назад. Она запаниковала и схватилась за дверной проем, но это не помогло. Ее ногти вырвало из рамы, и она упала к ногам Динхао. Остальные пять женщин, включая бабушку Жун, закричали и разлетелись кто куда. «Смотрю, ты вырастила нелояльных собак». Юноша усмехнулся и снова взмахнул рукой. Женщины закричали и покатились по земле. Спустя секунду четыре стража лишились сознания. Динхао наложил на них формации, после чего бросил в клетки. Затем он посмотрел на пыточные инструменты. Нет, шестая юная мисс не ожидала, что юноша будет ее пытать. Он закричала, снизу от нее дурно запахло, от ужаса у нее опорожнились мочевой пузырь и кишечник. Когда страдают другие, твое сердце из камня, а когда ты сама, начинаешь гадить в штаны от ужаса. Жалкое создание. Динхао поднял ногу и ударил ее по дантиню. Затем точно так же он лишил всех женщин боевых искусств и запер в тюрьме. В сознании оставалась только шестая дочь главы. Юноша разместил звукоизолирующую формацию, чтобы их никто не слышал. Закончив с этим, юноша схватил девушку за шею, как курицу, и спросил: «Где вы держите перерожденную дьявольскую звезду?» Девушка в ужасе взглянула на Динхао. «Ты ее сообщник?» Юноша усмехнулся. «Хватит болтать, говори по делу. Если я скажу, ты меня отпустишь?» Глаза девушки засияли. Она пыталась выторговать себе жизнь. Юноша ответил кивком. «Расскажи мне, где она и кто ее охраняет, и тогда я оставлю тебе жизнь. Откуда мне знать, что ты сдержишь свое обещание? Сперва отпусти меня». Все еще цеплялась за жизнь девушку. Динхао усмехнулся. «Мое терпение ограничено, я сказал тебе перестать болтать. Если продолжишь надоедать, я обыщу твое духовное сознание и сделаю из тебя овощ, а потом кину куда-нибудь на улицу. Уверен, людей со всего света заинтересует шестая дочь главы города». Девушка побледнела от ужаса и сразу рассказала все, что знала. Динхао проверял ее на ложь искусством победы и убедился, что она говорила ему правду. Затем он ударил ее по голове и покинул тюрьму. Снаружи уже была ночь. На небе сияла луна и несколько звезд. Мозаичная тень деревьев мелькала на дорожках из лазурного камня. Юноша находился на заднем дворе поместья, людей тут было немного. Еще днем, когда его сюда вели, Динхао запомнил дорогу. Он мог потеряться в обширных горах и великих лесах, но в поместье легко мог найти дорогу. Тихо пройдясь по коридору, он пришел к входу во двор. Вокруг патрулировало множество телохранителей, однако они словно не замечали юноши, продолжая спокойно совершать свои обходы. Нынешняя культивация духовного сознания позволяла юноше полностью скрывать себя от чужих глаз. Ни один воин ниже стадии властителя не смог бы заметить его, даже стоя они лицом к лицу. Никто в поместье его не видел. Уже скоро Динхао подошел к монументальному главному залу. Зал вокруг был ярко освещен, сияли факелы, формации и прочие источники света. Вид был как на ладони. В 50 метрах вокруг зала не было никаких других строений или деревьев. Любой, кто посмеет приблизиться, сразу же будет обнаружен. Дин Хао взглянул на зал издалека и выпустил духовное сознание. Согласно тому, что ему выдала шестая дочь городского главы, это место надежно охранялось. Но именно здесь находился вход в подземелье, где держали дьявольскую звезду. Ее охраняло несколько сотен воинов. Прорваться через их строй было невозможно. Разведка духовным сознанием подтверждала ее слова. Под нежными, лазурными досками паркета таились смертоносные формации. Вокруг зала пряталась стража. До восхода оставалось еще 2 часа, подсчитал Дин Хао и направился прямо в зал. Прозрачная дымка покрыла его с ног до головы. Он поднялся на пару сантиметров ввысь и поплыл прямо в зал. Дин Хао и сам был мастером формаций, а потому ему хватило одного взгляда, чтобы точно знать, где лежит каждая ловушка. Он их всех избегал. Никто его даже не заметил. Юноша легко проник внутрь. После допроса шестой юной леди Дин Хао более-менее понимал, где что находится, и уже вскоре добрался до самых глубин главного зала. Здесь находился тронный зал самого Му Юнькана, главы города. Стражей не было вовсе. Самого лорда не было на месте, он ушел допрашивать дьявольскую звезду в подземелье. Его комната выглядела очень богатой. Дин Хао прошел мимо кристальной доски и подошел к стене. Там он повернул вазу и немедленно открылся мрачный туннель. Юноша зашел внутрь, под землю. Юноша предельно насторожился и вошел. Пройдя 200 лестничных ступенек и спустившись на 40 метров под землю, он очутился в разветвленном туннеле. Спустя еще 20 метров Дин Хао повернул налево, покружил немного и в коридоре наконец появился свет. В стены были вставлены кристаллы, как в буддистском храме. Из них исходил туман. Спустя пару минут раздался звук капающей воды. Дин Хао спрятался и проследовал к нему. Вдруг загорелся яркий свет, юноша попал в просторный подземный зал. Стены были из белого нефрита и сияли как чистейшее серебро. Несколько сотен пламенных шаров горели на потолке. Светло было как днем. Пахло кровью. Дин Хао увидел больше 50 воинов армии черной брони. Они стояли вокруг мужчины в длинной черной мантии. Его волосы были красными, лицо жестоким, орлиный нос напоминал крюк. Мужчина сжимал в руках чрезвычайно тонкий клинок. Перед мужчиной была растянута женщина. Ее белое, но покрытое кровью тело выглядело прискорбно. На ее тонких икрах выпирали белые кости. Местами плоти не было совсем. Ее руки и живот были не в лучшем состоянии. На девушку было больно смотреть. Казалось, на уже высушенный скелет кто-то налепил еще живую плоть. Взгляд на него ужасал и вызывал рвотный рефлекс. Глава 852. «Опять старый друг, долго я ждал тебя», — повернувшись к Дин Хао, сказал мужчина с орлиным носом. Затем он вновь обратился к девушке. Тонкое лезвие у него в руках смеж тем не прекращало орудовать над ее изрезанным телом. Мужчина медленно водил по ней клинком, будто рисуя изящную картину. Каждое его действие было направлено на причинение сильнейшей боли. Но что действительно поразило Дин Хао, так это реакция девушки. Она слегка дрожала, но не кричала. Получается, она все еще была в сознании, но как-то у нее выходило терпеть такую ужасающую боль. Девушка была крайне вынослива. Почему-то ее аура казалась юноше знакомой. «Так ты глава Мой Юнькан». Юноша рассеял серебристый туман и медленно направился вперед. Мужчина с красными волосами наконец обратил к Дин Хао лицо, помолчал и сказал: «Да, я глава города Северной Земли». «Хе-хе, смотрю, ты спокоен и осторожен. Редкие качества для мальчишки. К сожалению, с того самого момента, как ты вошел в тюрьму, ты все время оставался в пределах моей видимости». Дин Хао не обратил на его слова внимания. «Да, зачем тогда столько проблем, если ты сразу знал, что я уже скоро буду тут? Смотрю, ты совсем не боишься», — заметил Му Юнькан. Дин Хао усмехнулся. «С чего бы тигру бояться гиены?» Глаза Му Юнькана немедленно зажглись. В них вспыхнула жажда крови. Его нос вздрогнул, а губы приподнялись в усмешке. «Какой высокомерный мальчишка к нам пожаловал! Ты поплатишься за свою дерзость! Таким, как ты, ни в раю, ни в аду места не найдется!» Веселая мысль промелькнула в голове Дин Хао. Он сказал: «В аду? А ты там был? Знаешь, как выглядит настоящий ад?» Му Юнькан удивился, что Дин Хао имел в виду. Мужчина ничего не понял, но уловил в интонации юноши презрение. «Убейте его!» — приказал он и взмахнул рукой. 50 собравшихся в подземелье воинов были элитой элит. Все они прошли не через одно поле боя, каждый был на пике стадии властителя боевых искусств. и кроме того они умели вместе создавать сильнейшую формацию. Глава был уверен, что Дин Хао конец. Сам он развернулся и направил тонкий клинок на девушку. Он сказал тихим голосом: «Я знаю, как ты страдаешь, но сможешь ли ты всю ночь терпеть эту боль? Разве не ужасно, что тебя разрезают отчасти? Скажи, как у тебя получается восстанавливаться, и я дарую тебе мирную смерть, а иначе скоро явится божественный генерал божественного двора и заберет тебя на их базу. Там тебя ждет куда более жуткие страдания». Демоническая звезда не отвечала. Меж тем 50 стражников медленно окружали Дин Хао. Они не чурались использовать всю свою силу. Воины встали в формацию. Она давила будто ужасающая древняя гора. Однако Дин Хао все еще наблюдал только за дьявольской звездой на пыточном столе. Ее шелковые глаза казались ему знакомы. Но где же он их прежде видел? Девушка почувствовала взгляд Дин Хао, посмотрела на него и вздрогнула своим изорванным телом. «Амитабха», — сказала она похвалу Будде. Дин Хао тут же будто молнией ударила. Он в шоке уставился на девушку. Он сразу же сообразил, кто такая эта дьявольская звезда, но ему сложно было в это поверить. Откуда она здесь? Сразу же в юноше вспыхнула ярость. Убийственное намерение забурлило у него в груди. Когда юноша узнал в бедной девушке свою старую подругу, жажда крови демонической сабли, которой он столько времени успешно подавлял, выплеснулась наружу. «Умри!» Сразу же на него ринулась армия черной брони. Дин Хао убежал от них и ударом кулака отправил одного воина в полет. Спустя мгновение зал загорелся красным светом. Из ниоткуда возникло 100 боевых марионеток. Они окружили стражей главы и накинулись на них будто стальная гора. Армия огненной смерти явилась. Дин Хао призвал ее почти моментально. Войско марионеток было намного сильнее армии черной брони, как в плане качества каждого отдельно бойца, так и относительно всей их общей формации. Сам юноша ринулся Мо Юнькана. Тот переменился в лице. Кто бы мог подумать, что все так резко обернется. Мужчина отскочил назад, серебряные клинки у него в руках ринулись вперед. Оказывается, это было скрытое оружие. Дин Хао щелкнул пальцем. Динь. Клинки превратились в серебристый порошок. Жух. Перед Мо Юньканом простерлось намерение меча. Проклятие! «Кто ты такой?» – закричал он и выставил вперед руки. У него в руках возникли серебряные копья. Он встряхнул их и начал рубить вперед. На Дин Хао будто обрушился яростный ливень. Му Юнькан был пиковым императором. Дин Хао был в 8-м этапе стадии властителя боевых искусств. Поэтому Му Юнькан совершенно его не боялся. Но как только началась битва, он обнаружил, что юноша был ужасно силен. Он был куда сильнее, чем следовало согласно его нынешнему этапу культивации. «Твоя смерть!» Жажда крови переливалась в сердце Дин Хао. Он напрягся. Сияние меча вдруг погасло, а секунду спустя попеременно то загорелось летним пламенем, то заледенело, как холодной зимой, то потемнело, как жизнь темнеет осенью, а то наполнилось весенней свежестью. Аура клинка все время менялась. Меч засвистел в небесах и опустился на Му Юнькана. Тот меж тем достал в правую руку шар. Из него вдруг хлынула воля сабли. Пыточное устройство, в котором была закреплена девушка, резко на нее надавила. Еще немного и монашку разорвет на куски. «Амитабха», — спокойно сказала звезда. В следующую секунду на ее лбу вспыхнул яркий буддистский свет. Тираническая мощь буддизма хлынула из ее полуразрушенного тела. Золотистые линии протянулись по ее выпирающим костям. Весь подземный зал заполнился чистейшей, святой аурой. Загремели пения в честь Будды Тадхагаты. Она отразила атаку. Воины армии черной брони меж тем утратили все свои силы. Дин Хао приказал армии черной горы стараться их не убивать. Все же солдаты были простыми слугами. Дин Хао был не уверен, есть ли в этом мире демоны, но на всякий случай 50 пиковых властителей следовало сберечь, а не то ослабнет все человечество. Но Юнька на юноше щадить не собирался. Ныне юноша мог победить любого ниже стадии святого, даже не используя демоническую саблю и ржавый меч. Естественно, глава был ему не соперник. У того не было ни шанса на победу. Ему Юнькан это понял. Он попытался подать сигнал о помощи и призвать всех своих стражей с поверхности, но к своему удивлению обнаружил, что формация призывов подземелья не отвечает на его зов. Связь с поверхностью была нарушена. Что происходит? Его охватил ужас. Он будто попал в собственную ловушку. Дин Хао усмехнулся. Он мог разобраться с любой формацией одним только своим духовным сознанием. Формация в этом подземелье не требовала даже такого внимания. Ему достаточно было подумать о ней, как она сразу же вышла из строя. Жух, жух, жух. Ци меча заполонило все вокруг. Аах! Мой Юнькан заревел. Меч Дин Хая рубанул ему в ноги. Из них заструилась кровь. На этом битва подошла к концу. Амитабха. Девушка постепенно отозвала буддистское сияние. Оно собралось у нее на теле и превратился в ослепительно яркую золотистую мантию. Сама она уже полностью залечила свои раны. Ее кожа была прекрасной и чистой. Длинные черные волосы спускались по краям ее красивого личика. «Твой черед», — Дин Хая показал на испуганного, раненого Мо Юнькана. Он лежал, упираясь лицом в землю. Глава города Северной Земли всеми силами закачивал в себя ци, но к его великому ужасу это совсем не помогало его ранам. Их наполнила странная энергия меча, которую ему никак не удавалось изгнать. Амитабха. Девушка прочла похвалу Будде. Ее глаза сияли ярким, мокрым блеском, как горные ручейки. «Вы, не смейте меня убивать, я был назначен божественным двором, я правитель этого города». Мой Юнькан был в ужасе, он ревел как бешеный, от его былого спокойствия не осталось и следа. «Очисти свои грехи, опусти свой кровавый нож и стремись к становлению Будды». Девушка со странной жалостью посмотрела в глаза Мой Юнькану. Тот, всего секунду назад столь отчаянно пытавшийся вырваться, постепенно успокоился. Сперва его взгляд был потерянный, мужчина брыкался, но вскоре он успокоился и взгляд его заполнила жалость о своих грехах. Он склонился на земле и заплакал горькими слезами. «Мои грехи страшны, как я мог такое совершить? Мне так жаль, я столько ужасного совершил, я заслужил, чтобы меня кинуло в 18-й слой ада». Он искренне, от души каялся в содеянном. Дин Хая удивленно взглянул в глаза девушки. Какая могущественная духовная техника. Она за секунду выжгла ему волю. Мои преступления. Мой Юнькан вдруг вскочил на ноги, ударился всей силой императора себе по лбу. Его голова взорвалась точно дыня, вокруг разлетелись ошметки мозга, воин был мертв. У Дин Хая похолодело на сердце. Он вдруг понял, что девушка была очень сильна. Но почему тогда она столько дней провела тут, а не вырвалась сразу же из рук Мой Юнькана? Чего она ждала? Глава 853. Божественный континент. Амитабха, старший Дин, давно не виделись. Отсалютовала девушка. Юноша тоже вздохнул и сказал. «Младшая Тинчань, в последний раз, когда я о тебе слышал, ты покинула снежную провинцию и направилась на поле битвы сотни святых. С тех пор люди постоянно тебя искали, все думали, ты погибла. Как это ты попала в этот мир?» Нежная девушка с длинными, черными, спадающими точно водопад волосами была той самой ученицей школы чистого ума, Лэй Тинчань, которая давно как пропала на поле битвы сотни святых. Уж ее то Дин Хая точно не ожидал увидеть. Школа чистого ума были союзниками секты пытливого меча, а потому Дин Хая обратился к ней словами: «Младшая Тинчань, благодаря за спасение, старший Дин». Лэй Тинчань опустила голову в качестве благодарности. В глазах Дин Хая промелькнул блеск. Он спросил: «Младшая, ты и сама могла выбраться. Зачем нужна была моя помощь?» Лэй Тинчань покачала головой и сказала: «Монахини никогда не врут, старший Дин. Я только сейчас смогла добиться прогресса в культивации моей техники корабля милосердия в глубинах отчаяния. Если бы не вы, у меня бы не получилось вырваться. К тому же мне бы пришлось сразиться с 50 солдатами, я бы не смогла выиграть». Дин Хая кивнул, взглянул на воинов армии черной брони, слегка нахмурился и задумался. Что с ними делать? Они наверняка запомнили его ауру и ауру Лэй Тинчань, а также как они сейчас выглядят. Когда явится генерал божественного двора, они все ему расскажут, и тогда за ними будет преследование. Брат и сестра Налань тоже попадут под раздачу. Амитабха, я займусь этим. Девушка догадалась о тревогах Дин Хая и положила себе на голову руку. Затем монашка тихо вздохнула. Милосердие Будды, очисти грехи. Сразу же золотые письмена покрыли ее лоб. Глаза девушки засияли золотом, прямо как очи Будды. Ее взгляд был одновременно милосердным и безжалостным. Он прошелся по солдатам, очищая их тела. «Вот и все, теперь они обо всем забудут», — произнесла Лэй Тинчань, стоило свету погаснуть. «Какая удивительная способность!» Дин Хая удивился. «Странно, откуда Лэй Тинчань знает такое умение?» Девушка была из школы чистого ума. На фоне всего северного региона она была очень незначительна. Там не могла появиться такая поразительная буддистская техника. Где же она ее выучила? Дин Хая взмахнул рукой. Солдаты армии огненной смерти вернулись в его кольцо хранения. Затем юноша сказал: «Не время говорить, пойдем отсюда». Затем он передал Лэйтин Чань чистую белую накидку и лазурную мантию. Буддистский свет нельзя было считать настоящей одеждой. «Благодарю, старший Дин». Девушка без лишних слов переоделась за спиной Дин Хао, взяла с трупа Мо Юнька на артефакт хранения, взломала печать, достала свои вещи, а остальные ценности отдала Дин Хао. Юноша их принял. Сейчас монахиня выглядела особенно прекрасно. Ее длинные черные волосы свисали как водопад. Ее кожа была белоснежной, красота неземной, глаза водянистыми, пояс тонким, а ноги длинными. Лазурная мантия не скрывала ее прекрасного тела, пропитанного чистым и святым ароматом. Вокруг нее чувствовалась загадочная аура. «Пошли!» Дин Хао направился вверх, в туннель. Снаружи все еще было темно. До восхода оставался примерно час. Никто из стражей не знал, что случилось в подземелье. Они продолжали вести патрули. На наблюдательных постах менялся караул. Поместье сторожили все так же строго. Но для Дин Хао и Лэйтин Чань ускользнуть отсюда было делом навыка. Они вернулись в отель в центре. По дороге их никто не заметил. Когда утром пришло время стражам в тюрьме сдавать смену, они нашли шестую юную мисс и бабушку Жун, а также всех прочих женщин. Поместье сразу же охватил хаос. Мать шестой дочери, мисс Лю, пришла в ярости, потребовала найти главу, чтобы тот вернул справедливость и отомстил за дочь. Наконец стражи направились в подземелье. Там они обнаружили его труп. Все были в шоке. В считанные секунды все перевернулось с ног на голову. Когда шестая юная мисс узнала о смерти отца, она не столько загрустила, сколько ужаснулась, какого такого страшного демона они спровоцировали. Он посмел убить наместника божественного двора. Ее он сможет убить, даже не моргнув. Она немедленно оставила всякие мысли о мести. Пока в поместье творилась неразбериха, прибыл наконец божественный генерал двора. Что, глава мертв? Дьяволица сбежала? Генерал был в ярости. Смерть Мо Юнькана была ему безразлична, но побег заложницы мешал его миссии. Как он мог не разозлиться? В ярости он приказал казнить больше сотни стражей армии черной брони. Обыщите город, переверните его вверх дном, но найдите их. Пусть стража божественного дворца оцепит ближайшие 2500 километров. Допросите каждого в этом радиусе. Кто будет сопротивляться, убейте. Его крик гремел по всему поместью. Шестая юная мисс, дрожа от ужаса, помялась, проползла таки на коленях через толпу и рассказала все, что знает, включая отель, в котором остановился Дин Хао. «Хаэм, а ты умна». Божественный генерал потрогал ее за подбородок и вгляделся в ее красивое лицо. «Жаль, твой Дантянь уничтожен. Приходи ночью в мои покои. Если хорошо себя покажешь, я его тебе восстановлю». Шестая юная мисс сперва опешила, но, когда разговор зашел о возвращении Дантяня, она сразу же пришла в восторг. Не было ничего постыдного в том, чтобы отдаться божественному генералу. Отдали приказ, божественная стража устремилась к отелю в центре. Но Дин Хао и остальные уже ушли. Они утром направились к восточным воротам. Дрожа говорил менеджер. Вот куда они побежали. Вперед. Стража устремилась в погоню. Меж тем в отеле. Ушли. Дин Хао посмотрел в направлении, куда скрылись стражники, и на лице у него показалась улыбка. Стража и представить себе не могла, что после того, как Дин Хао и остальные сдали комнату, они изменили облик, вернулись назад и снова ее себе сняли. Город был единственным местом, знакомым Дин Хао. Лучше было здесь пока остаться. Если снова идти в пустошь, велик был шанс, что Дин Хао потеряется, и они будут блуждать кто знает сколько времени. Дин Хао научил Ачу таинственной главе пытливого меча, отвел ее и Налань Юся в комнату, закрыл формацией, которая изолировала любую ауру, и сам остался вместе с Лэйтин Чань. Они были снаружи, наедине. «Что вам рассказать сначала, старший Дин?» Монахиня взглянула на Дин Хао своими чудесными глазами и сразу поняла, зачем был этот разговор. Дин Хао хотел побольше узнать об этом мире. Юноша присел напротив девушки и сперва помолчал. Он заговорил сам. Он рассказал обо всем, что случилось на бескрайнем континенте, включая то, как Мяинь стала новым Буддой-властителем великого громогласного храма, о внутренних раздорах священной земли буддизма и о лбе обвинений Цзинчинцзи. Монахиня смогла благодаря своей культивации сохранить спокойствие, слушая его рассказал, но в конце все же не выдержала и прочитала похвалу Будде. Так вот что случилось. Но разве это не значит, что сестра Мяинь пошла по дороге тьмы? Вздыхала Лэйтин Чань. Дин Хао покачал головой. Неясно, возможно, мы чего не знаем. Мяинь была подругой Дин Хао, У него всегда было о ней хорошее впечатление. К тому же у нее была тяжелая жизнь, но все же Инь всегда оставалась верной последовательницей буддизма. Она не могла совершить такое злодеяние. Надеюсь, Лэй Тянчань выросла вместе с Мяинь. Ей тоже не хотелось в такое верить. Ее сестра не могла стать монстром. «Как ты попала в этот мир?» – спросил Дин Хао. Лэй Тянчань ответила. «Когда я попала на поле битвы святых, меня бросило далеко от остальных. Я едва избежала многих опасностей, и мое умение тела стального Будды развивалось с невероятной стремительностью. Потом я нашла дорогу к городу девяти слоев неба, но сразу же его покинула. Я нашла древние буддистские руины и заполучила там ценное наследие. Потом я, как и вы, направилась в город лживого бога, только пришла туда позже вас. Когда началась лавина и мир стал разрушаться, я попала в трещину в небесах. Мне казалось, меня вернет в снежную провинцию, но в итоге я попала сюда, в этот странный мир, под названием Божественный континент», — рассказал в деталях девушка. Дин Хао вдруг вздрогнул и спросил: «Как еще раз? Божественный континент?» Монахиня удивленно посмотрела на него, не понимая, что его так удивило, и кивнула. «Да, Божественный континент». Дин Хао замер. «Так значит, тем самым легендарным миром бессмертных был Божественный континент, его родина. Может, Дин Шинтанью и Цинчен тоже тут? Кто бы мог подумать, что все так обернется?» Дин Хао и раньше догадывался о такой возможности, но подтверждение все равно его шокировало и немного взбудоражило. Юноша вспомнил образы, которые ему показал золотой свет в городе лживого бога. Все это произошло десятки тысяч лет назад, оказалось только вчера. Получается, теперь могучий божественный двор был его врагом? Глава 854. 15 лет. Спустя 10 тысяч лет он таки вернулся в этот мир. Кто все это устроил? Юноша глубоко вздохнул, успокоился и сказал: «Значит, ты провела в этом мире уже 4 года». Монашка кивнула и ответила: «4 года 6 месяцев и 15 дней. Я все время пыталась найти дорогу назад, но это оказалось слишком сложно. Тем не менее, я обнаружила очень странную вещь». «Что такое?» – спросил Дин Хао. Лицо девушки стало слегка удивленным. Она медленно заговорила: «Божественный континент как будто создан для моей культивации. Среди буддистских техник, что я нашла на поле битвы сотни святых, в тех руинах, о которых я говорила, многие просто невозможно культивировать из-за перемены в потоках силы. По крайней мере, на бескрайнем континенте. Даже когда я тренировала их на поле битвы, все шло очень медленно. Но когда я попала на божественный континент, моя культивация начала расти с невероятной скоростью. Всего за 4 года я из перинатального боевого предка стала императором 6 го-этапа», — рассказала она о своей силе. «Мне тоже так кажется». Дин Хао рассказал о собственной культивации за эти 2 месяца и задумчиво предположил: «Мастера бескрайнего континента называют божественным миром бессмертных, будто именно здесь таится путь к бессмертию. Может, это из-за особенностей здешнего ци?» Лэй Тянчань тоже задумалась. «Вряд ли. Сами воины божественного континента культивируют далеко не так быстро. Они в целом сильнее воинов бескрайнего, но их культивация примерно столь же быстра». «Но так такое возможно?» – удивился Дин Хао. «Прежде юноша думал, что все дело в том, насколько чисты здешние законы, поэтому люди тут культивируют очень быстро, но по словам Лэй Тянчань все было вовсе не так, и местные тренировались намного медленнее, чем они. Монашка провела здесь целых 4 года и стала императором боевых искусств. Он провел всего 2 месяца и уже был на 8-м этапе властителя. Он культивировал еще быстрее. Как такое возможно?» Дин Хао понял, что загадку эту получится разгадать только если собрать больше так называемых перерожденных звезд. Юноша теперь уже был уверен, что это были воины и демоны, попавшие на бескрайний континент с утеса восхождения сквозь небеса и шахматную формацию. Если божественные, что попали сюда после битвы на утесе, тоже культивируют настолько быстро, то с их опытом, знаниями и удачей они, наверное, уже прорвали предел, достигнутый на бескрайнем континенте, и стали бессмертными. Для божественных это и вправду был 1 на 1 000 000 шанс. Божественный континент разделен на 4 региона. На востоке правит человеческий божественный двор, на западе пернатая раса, на севере древние звери и на юге, в бескрайнем океане, господствует морская раса. Рассказал Лэй Тянчань об устройстве этого мира. Дин Хао кивнул и спросил: «Что ты знаешь о божественном дворе?» Девушка посмотрела на Дин Хао и ответила: «Божественный двор самый сильный из 4 фракций, Его еще называют Вечным Двором. Им повелевает приемный сын прежнего первого мастера Божественного Континента. Говорится, что у Божественного Лорда было 12 родных сыновей и один приемный, но старший, который должен был стать наследником Божественного Лорда, после его предал и престол занял младший, приемный. Дин Хао вздохнул. Все было, как ему и сказал Золотой Свет. «А дальше?» – спросил юноша. После восстания старшего божественного наследника титул перешел к младшему. Прошло 15 лет, божественный двор за это время значительно разросся, пылали огни войны, они провели больше сотни войн с пернатой расой и много раз вышли победителями, завоевав себе славу, говорила девушка. «Подожди», вдруг прервал ее Дин Хао, а после посмотрел на нее с удивлением. «Ты сказала, сколько лет прошло с предательства?» 15. Удивленно повторила Лэй Тянчань. 15 лет?» Дин Хао запутался. «Как 15? Как такое возможно?» «Судя по тому, что ему сказал Золотой Свет в городе Лживого Бога, с тех пор прошли многие тысячелетия. Дин Шинтань и его жена сбежали с Божественного Континента пару эпох назад. Невозможно, чтобы прошло всего 15 лет. Значит, течение времени на Бескрайнем Континенте и на Божественном были отличны?» «Тоже вряд ли. Лэй Тянчань ведь сказала, что попала сюда с поля битвы сотни святых 4 года назад. Примерно столько же времени прошло и на Бескрайнем Континенте. Значит, оно и тут, и там должно идти синхронно. Что же он упускает? Что-то не так?» Задумчивое выражение Дин Хао привлекло ее внимание. «Нет, все в порядке». Дин Хао покачал головой и замолчал. «У всех свои секреты». Дин Хао пока не хотел распространяться о своем прошлом. В конце концов, к делу это отношение не имело, лучше было не плодить дополнительные проблемы. К тому же Дин Хао понял, что если действительно прошло 15 лет, то ему как раз столько, сколько и должно быть, 18. Во время предательства ему было 3 года. Меж тем его кузену Дин Туну, владельцу божественных зрачков 7 звезд удачи, недавно стало 21. Значит, между ними не было разницы в пару тысяч лет. Это была отличная новость. С тех пор, как Дин Хао узнал о предательстве младшего наследника, юноша хотел отомстить, но все же как это сделать было большой проблемой. У Дин Туна были божественные зрачки 7 звезд удачи, он сам по себе был талантлив и к тому же завладел телосложением святого меча и сабли. За столько тысяч лет культивации он уже наверняка стал пиковым божественным, если не бессмертным. Но теперь шанс был. Разница оказалась всего в 15 лет. Юноша еще мог его догнать. Дин Хао вдруг расслабился. Задумавшись, он спросил: «А ты слышала, чтобы в божественном дворе был гений по имени Дин Тун?» «Дин Тун?» Лэй Тянчань внимательно подумала и ответила: «Нет, о таком я не слышала. В божественном дворе множество гениев, многие из них способны потрясти весь мир, но никого с именем Дин Тун. Может, он среди них не выделяется, но я плохо знаю о делах двора, я все эти годы просто путешествовала, а с тех пор, как меня заключили в поместье главы города, я вообще ничего не слышала». «Не выделяется?» Дин Хао молча покачал головой. Кто бы мог сравниться талантом с Дин Туном? Даже его отец, 13-кратный божественный наследник, ему уступает. Дин Туна нельзя назвать простым человеком. За 15 лет он должен был стать величайшим гением Божественного Континента. Как это он ушел в небытие? Дин Хао покачал головой и оставил эти мысли. Рано или поздно он все поймет. Проблема в том, что Божественный Двор был поистине силен. Даже если храм Ледяного Бога Войны, Великий Громогласный Храм, Дворец Вознесения сквозь небеса и вообще все 5 величайших человеческих фракций Бескрайнего Континента объединились, они бы все равно ему уступили. Отомстить за родителей будет сложно. «А знаешь, почему старший божественный наследник совершил предательство?» — спросил Дин Хао. Лэй Тянчань помотала головой и спросила в ответ: «Старший Дин, а почему тебя это так интересует?» Дин Хао улыбнулся. «Просто интересно. Говорят, что старший наследник хотел узурпировать престол и планировал предательство, но младший раскрыл его. Божественный лорд был в ярости, когда про все узнал. Он ранил старшего наследника и его жену, и те убежали. Что произошло на самом деле, никто не знает. Я про все услышала из уст бродячих поэтов и из разговоров на рынках», — ответила Лэй Тянчань. Она не была особенно заинтересована в легендах и истории этого мира. Оказавшись тут, все, о чем она думала, было, как поскорее вернуться на Бескрайний Континент. Дин Хао ее больше не спрашивал. Лэй Тянчань почти год провела в поместье городского лорда и ничего не знала о том, что творится снаружи. Также ее было неизвестно и о появлении так называемых перерожденных звезд. Дин Хао все больше убеждался, что девушка по своей воле попала в заточение к главе города и терпела все эти муки. В противном случае непонятно, как он смог захватить ее, могучего императора боевых искусств. Глава 855. Купец Цзя. Это было немного странно, но Дин Хао больше не расспрашивал. Он рассказал, как сам попал на божественный континент. Значит, сюда прибыло несколько сотен гениев бескрайнего континента, а есть дорога назад. Глаза Лэй Тянчань загорелись. Попав в этот мир, она сильно не хотела к нему привыкать. Все свое время она уделяла культивации и познанию буддистских тайн. Ее сила неуклонно росла, но сама девушка была одинока. Ее обрадовало появление стольких знакомых. Она будто снова нашла себе место и больше не была одна. «Их где-то столько, но где они сейчас, я не знаю», — сказал Дин Хао. Лэй Тянчань подумала и ответила. «Обычные люди могли затеряться, но ледяной бог войны и бог войны центрального региона — великие войны. Они так просто не пропадут. Рано или поздно о них станет известно». Дин Хао кивнул. «Ты права, но я не уверен, стоит ли вообще их искать. Кто знает, о чем думают старые монстры и хотят ли вообще иметь с нами что-либо общее. К тому не я сомневаюсь, что они знают дорогу назад. Что нам тогда делать, старший Дин?» — спросил Лэй Тянчань. Дин Хао ответил одним словом. «Ждать». «Ждать?» — нахмурилась девушка. Дин Хао кивнул. «Именно. Божественный двор приказал отыскать все звезды, рано или поздно они всплывут на люди, тогда мы их и найдем». Тянчань подумала и спросил. «Похоже, что так, нам тут ждать?» Дин Хао снова кивнул. Незаметно прошло 2 месяца. Армии Божественного двора прочесали весь город Северной земли и окрестности, но ничего не нашли. Группы, описанной 6-й юной мисс, нигде не было. После непродолжительного военного положения, город успокоился. Назначили нового главу. Неожиданно им стала 6-я дочь прежнего главы, Мо Синьлань. Ее назначение вызвало немало недовольства, у нее в городе была дурная репутация, но приказ поступил из божественного двора, так что никто не возмущался в открытую. Дин Хао жил будто вернувшись в прошлое. Он просыпался ранним утром и ходил по улицам. Никто и представить не мог, что опасный преступник, которого разыскивал весь двор, все еще в городе. Он не сбежал, но только замаскировался особым искусством и сменил одежки. За эти 2 месяца он несколько раз обошел весь город, но никто его не узнал. Юноша успел много с кем подружиться. Его везде приветствовали, и он отвечал на ровном, присущем городу диалекте, словно он был местным. Даже стражи армии черной брони, патрулирующие улицы, теперь его знали. «Эй, юный мастер Цзя, опять на солнце гуляете?» — спросил его сержант стражи. «Каждый день гуляю, хорошее нынче солнце». Дин Хао улыбнулся. Он жил под именем Цзя Жень. Все считали его ленивым сыном из богатой семьи. Он постоянно разбазаривал ценнейшие мистические камни. «Как насчет выпить, старший Чжао? У тебя скоро смена караула. Ну давай, брат Цзя, только ты платишь». Взяв мистических кристаллов фиолетового цвета, ответил сержант. Дин Хао улыбнулся. «Мне не сложно». Они прошли пару улиц и прибыли в самую оживленную часть города, где располагался рынок. По дороге Дин Хао поприветствовала еще несколько юных мастеров. «Вот и ты, старший Цзя, забирай лучшее место». «Ха-ха, старший Цзя, сегодня ты позднее обычного». Дин Хао окружили молодые люди. Все сидели в северном углу, в самом лучшем месте, чтобы наслаждаться солнцем. При появлении Дин Хао ему сразу же уступили место и расстелили для него шубу белого тигра. Юноши уселись и начали оживленно говорить, поглядывая на прохожих. Все они были друзьями Дин Хао. Монахиня Лэй Тянчань не хотела привыкать к этому миру, однако Дин Хао думал иначе. Все здесь было ему интересно. Божественный континент был в каком-то смысле его родиной, и потому юноша ценил его. Дин Хао спокойно смотрел на мир, сидя на покрывале. Он и его банда весь день ошивались в центре города и собирали всяческие новости. Людей тут было полно, известия расходились крайне быстро. Можно было узнать все, что угодно, даже не расспрашивая, главное, чтобы были уши да глаза. Кроме культивации, Дин Хао посвящал свое время сбору информации. Юноша уже успел со всеми познакомиться, его узнавали. Люди были хорошего о нем мнения. Его считали расточительным, но добродушным юным мастером. Кроме того, за эти 2 месяца Дин Хао обнаружил в центре города немало сокровищ, но самое лучшее было в том, что юноша наконец полностью смешался с этим миром. К Каждая клетка его тела адаптировалась к окружению. Он говорил и вел себя прямо как местный. Каждый день его знания становились все глубже. Юноша лежал на солнце и, сузив веки, размышлял. Он планировал в ближайшее время покинуть город. Все же больше отсюда ничего не выжить. И да, сам город Северной Земли немного на отшибе. Встречаются иногда новости о перерожденных звездах, но ничего важного. Следующим пунктом назначения Динхао выбрал город Водяных Небес в 1,5 миллионах километров. Города Водяных Небес был одним из самых больших городов Божественного Двора. Северная Земля не шел с ним ни в какое сравнение. Возможно, там найдется больше известий, но наверняка в таком большом городе будет опасней. Если кто прознает, кто такие на самом деле Динхао и остальные, на них пошлют настоящего мастера Божественного Двора. Это была одна из причин, почему Динхао так долго оставался в городе Северной Земли. Наладив связи, он смог раздобыть карточки, подтверждающие его личность как жителя Божественного Двора. Теперь он мог без проблем направиться в другой город. «В последнее время в городе много чужаков. С чего это вдруг?» – спросил молодой человек. «Я слышал, в лесу океана нашли руины древней секты. Туда сразу отравились мастера и всяческие фракции», – отвечал другой, что-то вдруг припомнив. «Так вот оно что, теперь понятно, почему прошлым вечером я видел, как отряд армии черной брони вышел из города по направлению к лесу. Говорят, 4 дня назад несколько тысяч мастеров прибыло в город. Все потому, что мы – ближайшее место отдыха у леса. Понятно, почему тут нынче так оживленно», – говорил один из лучших друзей Динхао по имени Ленин. Сам юноша беззаботно слушал. Сам он слушал вполуха. Древние руины в этом мире его не интересовали. Динхао и сам недавно покинул лес океана, но никаких особых руин не заметил. Значит, они были непримечательными. Говорят, что даже первый мастер клана Налань направился в лес океана, добавил Ленин. Некоторые утверждают, что Налань Синди, клинок небесной ярости, в своих путешествиях как-то навестил лес океана и женился на местной из варварского племени. Интересно, зачем он сейчас туда направился? Клинок небесной ярости? Серьезно? Он же такой великий мастер, даже Божественный Двор относится к нему с почтением. Клан Налань тоже очень силен, с чего бы ему сюда идти? С улыбкой сказал другой юноша. Клинок небесной ярости Налань Синди? Когда Динхао услышал это имя, в голове у юноши будто молния промелькнула. В мире не так уж и много людей с фамилией Налань, особенно тех, кто навещал лес океана и женился на девушках из местного племени. Может, этот клинок – отец, которого ищут Чу и ее глупый старший брат. Динхао уже все знал о прошлом Налань Чу. Меж тем Ленин продолжал. Руины тоже вроде необычные. Говорят, в них заметили следы дьявольских звезд, и теперь все думают, что руины с ними как-то связаны. Тут он опустил голос и сказал таинственно. А еще страшнее, мне об этом кузен сказал, который работает в поместье городского главы, но эти древние руины как-то связаны с восстанием старшего божественного наследника, что случилось 15 лет назад. Что? У Динхао вздрогнуло сердце. Но сразу же юноша успокоился и вида не подал. Не хвастайся, Ли, твой кузен простой повар. Откуда у него такие известия? Ты сам все выдумал и опять на него ссылаешься. Засмеялись другие. Но в этот раз правда, честно. Я вчера с ним встречался, и он мне лично сказал, даже глава города побежала в лес. Клялся он. По нему и вправду было не сказать, что он врет. Глава 856. Возвращение в лес океана. Динхао сонно потянулся, присел и зевнул. Яркое сегодня солнце. Пойду-ка я уже. А, уже уходишь, брат Цзя? Удивились остальные парни. Динхао роздал им мистических камней и сказал. У меня семейные дела, к полудню можете не ждать, сами найдете себе место отдохнуть. Ленин радостно поймал камень. Динхао прошел пару шагов и вдруг о чем-то подумал и добавил. Кстати, больше никому об этом не говори. Старшего божественного наследника в Божественном Дворе запрещено упоминать. Это большое преступление. Если кто узнает, тебе не сдобровать, как и твоему кузену. Ленин удивился, подумал и спешно закивал. А Динхао ушел. Зачем нам вдруг в лес океана? Удивленно спрашивала Лэй Тинчань, смотря на великие зеленые горы и бескрайний древний лес. Утром Динхао вернулся, собрал все их вещи и вывел группу из города Северной Земли сюда, в эту древнюю пустошь. Лэй Тинчань и сама когда-то жила в этом лесу. Когда она только очутилась в этом мире, ее перебросило именно в лес. Она долго пряталась от всяческих зверей, а спустя 6 месяцев, когда стала сильнее, кое-как смогла отсюда выбраться. У нее были смешанные впечатления об этом месте. Еще странным ей казалось поведение Динхао. Юноша испытывал какое-то непонятное волнение. Она всегда видела в Динхао крайне талантливого и спокойного юного гения. Ничто не могло его взволновать или обескуражить. За эти два месяца Динхао не столько культивировал, сколько пытался влиться в коллектив местных, причем заурядных. Лэй Тянчань не понимала, зачем ему это, но она была уверена, что у него есть какой-то план. Но сегодня, вернувшись с улицы, Динхао вдруг повел их всех в лес, словно какая-то сила тянула его сюда. Но что могло так заинтересовать этого юного гения? Динхао достал из грудного кармана сморщенную карту. Он купил ее у старого наемника. В ней были начерчены границы леса океана, а также помечено предполагаемое месторасположение руин древней секты. Юноша вскоре нашел нужное направление. Затем он убрал карту и сказал с улыбкой: «В лесу есть кое-что, что мне нужно найти, а кроме того», тут он посмотрел на свою подругу. «К тому, разве ты сама этого не хотела — найти дорогу назад, на бескрайний континент? Возможно, у нас это выйдет, правда?» Девушка заволновалась. В буддизме очень важна была чистота ума и намерения. Разум должен быть подобен чистейшему зеркалу, без единой пылинки. Только тогда можно преодолеть море горечи и добраться до другого берега. Для такой культивации нужно много выносливости. Лэй Тянчань отлично для этого подходила, но с тех пор, как она попала на божественный континент, у нее в сердце засело желание вернуться домой. Из-за него у девушки возникли проблемы в культивации. Неразрешенное желание, чтобы от него избавиться, нужно было вернуться домой. Поэтому слова Динхао так ее взволновали. «Пошли». Динхао усадил Ачу и Налань Юся на свой мотоцикл и полетел рядом с Лэй Тянчань. Юноша не рассказал Ачу о Налань Синде, клинке ярости небес. Сперва нужно было понять, почему спустя столько лет он вдруг решил вернуться в племя пустынных небес за своим ребенком, когда сам уже овдовел. Когда Динхао прибыл на божественный континент, Ачу сильно ему помогла, даже спасла жизнь, а потому Динхао хотел ее за это отблагодарить. Он всегда платил по счетам и не оставлял помощь без ответа. К тому же Ачу столько дней о нем заботилась. Она была ему друг, почти член семьи, первый на божественном континенте. Поэтому юноша не хотел ранить ни саму девочку, ни ее брата. Черная молния прорезала небеса и облака. С яростным свитом она полетела на запад, в лес океана. Вокруг не было никаких божественных зверей земли и созвездий, а потому Динхао летел напрямик. К наступлению ночи им встретилось несколько прочих воинов человеческой расы. Они друг с другом не здоровались, но смотрели один на другого с опаской и сторонились. Динхао порадовался их появлению. Это значило, что они летят в правильном направлении. Скоро уже должны были показаться те самые древние руины. Динхао полетел дальше. На следующее утро он таки достиг руин. С восходом золотой свет пронзил лес. Царила тихая красота. Возвышалась огромная горная гряда, высотой в несколько километров. Ее вершины пронзали облака, точно божественные башни. Вокруг них вихрились облака черной миазмы. В радиусе пары сотни километров от нее росли странные, черные растения. Горы опускали на землю длинную тень, и потому лес вокруг никогда не видел лучей солнца. Днем здесь было так же темно и холодно, как и ночью. Древняя секта должна быть расположена на одной из этих вершин. Из-за темноты, изобилия ядовитых насекомых и миазмы это место избегалось. Нашли руины только недавно, полмесяца назад. Отряд собирателей трав заблудился и набрел на остатки древней секты. Приблизившись к горе, Динхао выпустил пламенные ци и создал вокруг Ачу и Налань Юся защитный барьер, чтобы те не вдыхали вредных испарений. Все вокруг было черным, как смоль. Они словно попали в подземный мир. Динхао не раз оказывался в похожей ситуации, а потому знал, что делать. Он легко разделался со всеми встречными опасностями, а заодно разобрался со всеми разбойниками, которые сидели в засаде на тех, кто думал испытать удачу в руинах. Спустя 3 часа показались сами руины. Они были в крайне плачевном состоянии. Разрушенные храмы покрывал толстый слой пыли, стояли разбитые статуи, на земле едва различимы были руины зданий. Когда-то здесь возвышались великие дворцы, но теперь от них остались лишь бледные тени. Развалины простирались и дальше. Динхао и остальные были пока только на окраинах. Динхао присмотрелся и увидел, что разрушения были настолько серьезными, что нельзя было понять ни что из себя представляли все эти строения, никакой секте они принадлежали. Какая разруха? Вряд ли здесь осталось хоть что-то ценное, думал Дин Хао. Среди руин он увидел едва различимую лестницу. Она шла не вверх, но вниз, в подземелье. Защищая Ачу и ее брата, юноша спустился вместе с Лэй Тянчань. Хороший человек, как тут все темно. Что-то опасное впереди. Вдруг на Лань Юся потянул Дин Хао за плечо. Юноша удивился. Он и сам обнаружил в 20 метрах отсюда опасность. Кто-то сидел в засаде и сдерживал свою жажду крови. Кто бы мог подумать, что на Лань Юся его заметит. В теле мальчишка явно дремала чудесная сила. Лэй Тянчань улыбнулась и взяла брата с сестрой за руки. Священная сила Будды разлилась вокруг, успокаивая их души. Буддизм всегда противился тьме. На Лань Чу сразу почувствовал себя намного лучше. «Спасибо, старшая. Ты жена хорошего человека?» Глупо улыбаясь спросил на Лань Юся. Глупец уже давно почему-то решил, что Лэй Тянчань была женой Дин Хао, и не в первый раз такое сказал. Дин Хао и монашка только улыбнулись. Меж тем в 20 метрах вдруг будто молния мелькнула черная змея. Ее было почти не видно в темноте, но тонкое тело монстра источало кровожадную ауру. Дин Хао щелкнул пальцами. Блеск меча разрезал змею надвое. Она свалилась на землю, но вдруг получившиеся кусочки сами превратились в двух змей поменьше и скрылись в темноте. Это древний зверь, и он умеет себя клонировать. Воскликнул от удивления Дин Хао. Тем не менее монстр все равно был ему не страшен. Они пошли дальше. Сила – гарант уверенности. Дин Хао ни о чем не волнуясь шел быстрым шагом, и уже вскоре он встретил прочих воинов. В темноте все друг друга сторонились, лишь самые сильные временами обсуждали что-то наедине. Дин Хао стоял в стороне и подслушивал. Глава 857. Окружить дьявольскую звезду. Из всех с этих разговоров Дин Хао кое-что выведал. Ленин из города Северной Земли был прав. Недавно армия Черной Брони и вправду обнаружила перерожденную дьявольскую звезду. Они ее окружили, но не смогли сдержать и понесли значительные потери. Пока воины дожидались подкрепления Божественного Двора, перерожденная дьявольская звезда спряталась в глубине руин. Другие нашли в руинах золотые сапоги. Говорят, именно такие были у старшего божественного наследника, Дин Шинтаня. Эта новость привлекла внимание Божественного Двора. Они направили сюда огромную армию мастеров.